Глава 6. Игры эксгибиционистов. Стиви. Хотя негодный сосед уличил меня в подглядывании, а я в ответ обвинила его в непокобелимости, мы продолжили непринужденно выходить за утренними газетами почти а-ля натюрель. Градус напряжения несколько повысился, благодаря мне, и я даже не стану оправдываться, потому что увидеть соседа в одних трусах превратилось у меня в навязчивую идею. Настолько навязчивую, что я без принуждения вскакивала рано и по средам, чтобы не пропустить соревнование по забиранию газет в нижнем белье. Пусть сосед у меня свинтус, но поглядеть у него есть на что. А раз он бессовестный кобель, я не чувствовала ни малейших угрызений совести за то, что рассматриваю его исключительно в одном качестве. Последние несколько дней я нарочно нарушала сложившийся ритуал, но стоило в четверг выскочить за газетой на 5 минут раньше обычного, как через полсекунды кобелина делал то же самое. На другой день я нарочно опаздывала на несколько минут, однако соседушка будто у глазка караулил. Каждый день я щеголяла в разных спортивных бюстгальтерах и шортиках, под стать его дурацким трусам, и даже прикупила новых, чтобы было чем козырнуть перед этим любителем броских картинок. Как я уже сказала, мои старания начали походить на одержимость. Уверена, это он решил так меня пристыдить за то, что я слежу, кто к нему ходит. Но тут уж извините, за 2 недели в пентхаусе побывали минимум 5 девиц, и это не считая уборщицы. В пятницу мне вставать ни свет ни заря. У меня клиентка, которой крайне нужна физиотерапия, но на выходные женщина уезжает за город. Поэтому я записала ее на 5:30. Стало быть, мне уезжать еще до того, как принесут газету. Работа в клинике увлекала как музыка. Патти и Джулс стали мне настоящими подругами, на которых можно положиться. И с Джоуи удавалось почти не общаться. Большинство его клиентов записаны на день или вечер. Если я абсолютно по нему не скучала. Джоуи, похоже, никак не мог смириться с новыми реалиями. Всякий раз, как мы оказывались одни в ординаторской, что, к счастью, бывало редко, он начинал меня обхаживать и заигрывать. Однажды он попытался меня обнять, но получил джеб по почкам, и поползновения к физическому контакту прекратились, как отрезало. Сегодня наши графики идеально противоположны. Когда у Джоуи окно, я занята. А когда у меня перерыв, он кого-то тренирует. Точно я нарочно так подстроила, ей-богу. Отпустив последнюю клиентку, я переоделась и взяла из шкафчика сумку. Гадая, огорчился ли сосед кобель из-за отменившегося утреннего показа мод. Завтра надо сделать все по первому разряду, чтобы компенсировать сегодняшний пропуск. Я улыбнулась своим мыслям. Но улыбка растаяла, когда, обернувшись, я увидела Джоуи, подобравшегося почти вплотную. «Привет!» Он сделал странный, неловкий, якобы смущенный жест. Сунул руки в карманы и легонько пнул меня в мысок. Но просто старшие классы, да и только. Раньше мне это казалось очаровательным, но сейчас остро захотелось силой пнуть Джоуи в голень и быть при этом в ботинках с остальным кантом. К сожалению, это тоже называется харассментом. Забросив рюкзак на плечо, я попыталась обойти Джоуи. Он скопировал мое движение. Тогда я пошла в другую сторону. Но он все равно загородил мне дорогу. Да что за идиотская кадриль? Я подавила желание разорвать его на части и вздохнула. Чего тебе надо? Джоуи прислонился к шкафам, нарушая мое личное пространство. Потому что мой шкафчик последний в ряду, и я оказалась почти прижатой к стенке. Мы уже 100 лет не разговаривали по душам. Я моргнула, но не ответила. «Ну вот что на это скажешь?» «Может, сходим выпить кофе или чего-нибудь еще?» «Нет, не сходим. Я пожалела, что у меня нет суперсилы, позволяющей одолевать отвесные стены или высоко подпрыгивать, чтобы оказаться подальше от Джоуи, никак его при этом не коснувшись. Прошло уже несколько недель, но для разборок у меня по-прежнему не было ни сил, ни желания. Я не любитель конфронтаций, и я боялась, что расплачусь перед Джоуи, когда мы заведем разговор, а реветь на работе — последнее дело». «Почему?» «Потому что ты грел свой член в непринадлежащей мне вагине». Он скривился, точно его покоробил созданный мною образ. Мне тоже не особо нравилась эта картина, но точности ей было не занимать. «Да ладно тебе, Стиви, нельзя же злиться на меня вечно». Я выставила руку, так что ладонь оказалась почти вплотную к его лицу. И Джоуи отпрянул, наверное, испугался удара. Я и врезала бы, не будь я горячей противницей домашнего насилия. Впрочем, самозащита — дело иное. Во-первых, не смей командовать, как и что мне чувствовать и сколько мне злиться. Я считаю, что зря потратила год своей жизни, оставаясь твоей подружкой, и не собираюсь выбрасывать больше ни одной минуты, эмоции, энергии и тому подобного на общение с тобой. «Пойми, я случайно совершил ошибку», — законючил Джоуи без тени раскаяния. «И сколько раз ты случайно ее совершал?» «Я же был один целых 2 месяца». «Ну, теперь я хоть знаю, что это происходило неоднократно». Ошибка становится сознательным выбором, когда ты совершаешь ее больше 1 раза. Надо было думать о последствиях, когда ты радостно ошибался. «Детка, я понимаю, ты расстро...» «А, вот ты где!» Пати и Джулс, благослови их, Боже, буквально ввинтились между нами, окружили меня, как очень красивые телохранители, и подхватили под руки. Джулс сверкнула Джоуи улыбкой, которую я могу описать только как приторно-сладкую и неискреннюю. «Простите, но Стиви нам срочно нужна». Тщательно выщипанные бровки Джоуи сошлись на переносице. «Мы вообще-то разговаривали». «Вот как? А со стороны казалось, будто вы не даете ей пройти», — отозвалась Патти. Джулс плечом отодвинула Джоуи с дороги, и девчонки буквально понесли меня. Ноги едва касались земли, через ординаторскую. В дверь пришлось проходить боком. Подруги просто не опустили рук, и все. Спеша по коридору к выходу, я чувствовала себя Дороти с железным дровосеком и трусливым львом, разве что не на дорожке из желтых кирпичиков. Выскочив из клиники, мы, не размыкая рук, энергично двинули по улице. Остановка моего автобуса в другой стороне, и я уже хотела сказать об этом своим спасительницам, но побоялась показаться неблагодарной. Джул соглянулась. «За нами не идет, значит, оторвались». Они отпустили меня, и мы отступили к стене, пропуская студентов, торопившихся на дневные или вечерние лекции. Работа в клинике, находящейся на границе учебного городка, рождала в душе ностальгию, смешанную с меланхолией. Мы 3 совсем недавно получили дипломы и еще могли сойти за студенток. «Спасибо, выручили», — искренне сказала я, немного придя в себя. Ситуация выглядела напряженной. Пати чуть сжала мне локоть. Да нет, скорее надоевшей и неприятной. В основном мне удавалось избегать Джоуи, но он будто задался целью выискивать меня всякий раз, когда мы оба на работе. Упорный. «Как лобковая вошь в почасовом мотеле», — припечатала Джулс. «И такой же мерзкий», — согласилась я. Джулс и Патти позвали меня на ужин. Если я поеду сейчас домой, то целый вечер буду переживать пикировку с Джоуи. И, скорее всего, войду в очередной штопор. Начну заедать незадачливость в личной жизни пинтами мороженого. Затем мне не дадут покоя мысли, Как там у живущего напротив кобеля развиваются плотские отношения с очередной победой? Я живо представлю, как заклеиваю его красивый рот скотчем и использую соседа в качестве своего персонального дилдо. И опять-таки, мне станет обидно за себя. Короче, ничего хорошего не выйдет, если я проведу вечер в одиночестве. Поэтому я согласилась на ужин. Мы зашли в один из местных ресторанчиков. Сегодня всюду было непривычно людно. И я вдруг сообразила, почему цвета хоккейной формы моего брата пестрят на мультиэкранном телевизоре, занимающем целую стену бара. «Сегодня первый товарищеский матч сборной Сиэтла», — Патти указала на экран. «Парни сейчас наверняка у телевизора». «Какие парни?» «Наши братья». Я уже знала, что у Джулс три брата, а у Патти два. Все как один заядлые болельщики. Мы тоже не отстали, и порой азарт выходит из-под контроля. Особенно, когда разные игры в конце сезона показывают в одно время. Могу себе представить. Столы вблизи телевизоров были заняты, и мы прошли в патио. Все равно что-нибудь да увидим. Мне даже не верилось, что я забыла про первый матч новой команды, Эр-Джея. Я написала ему коротенькое сообщение, пожелав удачи, пока девочки читали меню. Из патио мне удавалось кое-как следить за игрой, и я не чувствовала себя плохой сестрой. Мы заказали пиво, закусок, я увлеченно хрустела начос. Когда весь бар дружно ахнул. Подавшись к телеэкранам, на льду шла какая-то потасовка. Игроки толкали друг друга, и хоккеист в форме сиэтлской сборной, скорчившись, лежал рядом с воротами соперников. «Блин, досталось парню!» — сочувственно выдохнул кто-то из посетителей через два стола от нас. «Нечисто играют. Лос-Анджелесу полагается пенальти за такие выходки», — добавил кто-то еще. «У кого травма?» — спросила я Джулс и Патти, зажавших рты ладонями. «Номер 44? Боумен?» Голос у меня от чего-то сел. Джулс покачала головой. «Нет, это 42-й, Уинслоу. Попал в сборную из Нэшвилла». Слава богу, я обмякла на стуле, успев увидеть счет вверху экрана, прежде чем началась реклама. Сиэтл вел в счете, а это уже кое-что. «Погоди, твоя фамилия же Боуман?» Патти огляделась, не подслушивает ли кто, и тихо спросила, подавшись ко мне. «Ты что, родственница Рука Боумана?» Я не видела смысла лгать. «Мы работаем вместе почти месяц. Рано или поздно мой секрет выйдет наружу. Кроме того, правда, лакмусовой бумажкой выявит истинные намерения подруг. Это мой старший брат». Патти моргнула, и все. Такое отсутствие реакции впечатляло. «Ого, значит, Джоуи не всегда врет напропалую. Нужно учесть». «Вы знали?» «Ну, Джоуи не самый надежный источник информации. Все, что он говорит, надо делить на 10, а лучше на 100. Он, например, настаивает, что с ним ты решила взять тайм-аут, пока привыкаешь к жизни в Сиэтле», — сказала Джулс. «Ну еще бы», — возмутилась я. «Наверное, не просто живется, когда брат играет в НХЛ, а весь Сиэтл вдруг заболел хоккеем», — предположила Джулс, отправив в рот начо с соусом. «Иногда болельщицы не знают, как его и облизать. Я очень люблю брата, но порой меня тяготит роль ничем не примечательной младшей сестры». «О, я тебя понимаю. Мои братья играют в футбол в университетской команде. Так девицы им проходу не дают», — отозвалась Патти. «Иногда буквально преследуют», — помрачнела Джулс. «Бабы с ума сходят по спортсменам». «О да, и это невыносимо», — засмеялась я. «Помнишь, Майк по рассеянности пригласил на домашний матч сразу трех девиц, и они передрались из-за него», — обратилась Джулс к Патти, а потом повернулась ко мне. «Устроили настоящую борьбу в грязи посреди футбольного поля. Тогда как раз дожди шли, а с трибун все это снимали и выкладывали в соцсетях. Какой кошмар! Моим щекам стало жарко. Но как тебе достается, даже представить не хочу. Хоккейные девки сливают черт знает что. В голосе Патти не было язвительности, а только искреннее сочувствие. Я огляделась, не прислушивается ли кто, и тихо сказала. По-моему, хуже всего было вирусное видео секса втроем. Патти поморщилась. Джулс скорчила гримасу. Помню. Все только об этом и говорили. Я тогда школу оканчивала. Боже мой. Да, это было неприятно. Я отлично помню тот день. После видео началось такое, что я не заходила в свой профайл до конца года. До сих пор у меня все аккаунты закрыты, и нигде не указана моя фамилия. Я вошла в класс, учительницы еще не было. Все сидели, уткнувшись в телефоны, и молчали. Я подумала, опять Эр-Джей что-то учудил. Когда его взяли в НХЛ, самые популярные старшеклассницы не знали, как ко мне и подольститься, хотя прежде не замечали. А тут, при виде меня, все начали смеяться и перешептываться. В итоге я неделю не ходила в школу, пока новость не поостыла. Заодно узнала, сколько у меня настоящих друзей. Случившееся меня мгновенно отрезвило, и известность я разлюбила раз и навсегда. Никакие привилегии славы не стоят публичного позора и ажиотажа в соцсетях. «Сочувствую. У меня братец, звезда университетской футбольной команды. Даже думать не хочу, что начнется, если он попадет в профессионалы». У меня потеплело на душе от возможности поделиться наболевшим с подругами, которые действительно меня понимают. Остаток вечера мы обсуждали, каково иметь братьев-спортсменов, у которых отбоя нет от женщин. И я в кои-то веки чувствовала себя личностью, а не только носительницей знаменитой фамилии.